Я это сам на себе испытал, когда в гостях у одной поморской семьи был на севере. Они мне на обед суп дали. Ну, не вкуснее я ничего не ел, однако ничего не сказал и добавку съел. Мне потом 3 дня крутил, вот тут болело, — он показал на живот. Если бы я был неграмотный, я бы сказал, что не люблю этих поморов, но я ведь грамотный. «Из всех искусств самым важным будет кино», — продолжал мечтать хозяин шалашка. «Мы из всего будем делать кино. Каждый шаг каждого человека будет снят на кинопленку». Банов задремал. Путь вниз был нелегок, он здорово устал. «А что будет с аэропланами?» — спросила вдруг Клара. «Аэропланы?» — воодушевленно переспросил кремлевский мечтатель. «Аэропланов будет очень много. У каждого колхоза будет свой аэроплан, на котором агрономы и простые крестьяне будут летать и провиять, как всходят их посевы. Я тут получил письмо от летчика 2 дня назад. Банов спал. Ему снилась зима, дети на санках катаются с горки. Из труб приземистых избушек в морозное небо летит дымок. Красноармейцы, сложив ружья шалашиком, строят поперек сельской улицы снежную крепость. А по другой улице 2 бородатых человека в кожанках несут елку, а за ними идут еще 2 красноармейцев с ружьями в руках.